Глава 13. Предосторожность. Расставшись с Анной Австрийской, Мазарини отправился в Рюэй, где находился его дом. В это время смут Мазарини ездил с большим конвоем и даже часто переодевался. Кардинал, как мы уже сказали, в военном платье казался очень красивым вельможей. На дворе старого дворца он сел в карету и выехал к сене в шату. Принц дал ему конвой из 50 конных егерей не столько для его охраны, сколько для того, чтобы показать депутатам, что генерал и королева самовластно распоряжаются войсками и посылают их по своему произволу. Атос верхом и без шпаги, под неусыпным надзором Коменжа, молча ехал за кардиналом. Гримо, оставленный своим господином у дверей дворца, узнал об аресте Атоса, когда он закричал Арамису. По знаку графа Гримо молча стал возле Арамиса, как будто ничего не случилось. Надо сказать, что Гримо, 22 года служивший Атосу, видел, как его господин выходил целым из самых отчаянных положений, и потому нисколько не беспокоился о нем. Депутаты тотчас после аудиенции отправились в Париж, то есть ехали перед кардиналом в 500 шагах. Атос, смотря вперед, мог видеть Арамиса, заметного по его золотой перевязи и горделивой осанке. Напротив, Арамис, по-видимому, немало не заботился о том, едет ли за ним Атос. Он повернулся только один раз, в ту минуту, когда приехали в замок. Он думал, что Мазарини оставит пленника в укрепленном замке, построенном для защиты моста. Но этого не случилось. Атос проехал через шату вместе с конвоем кардинала. На повороте дороги из Парижа в Рюэй Арамис опять обернулся. На этот раз предчувствие не обмануло его. Мазарини повернул направо, и Арамис видел, как арестант исчез за деревьями. Атос в ту же минуту, движимый той же мыслью, тоже обернулся. Оба друга приветствовали один другого наклоном головы, и Арамис поднес палец к шляпе, как будто для поклона. Только Атос понял, что товарищ его дает знать, что у него готова уже мысль. Через 10 минут Мазарини въехал во двор замка, который предшественник его Ришелье построил для себя в Рюэе. Когда кардинал выходил из кареты, к нему подошел Коменж. «Куда прикажете поместить графа де ля Фер?» — спросил он. «В оранжерейный павильон против того павильона, где караульня. Хочу оказать честь графу де ля Фер, хотя он посажен под арест ее величеством». «Граф де ля Фер», — осмелился сказать Коменж, — «просит, чтобы его поместили с Д'Артаньяном, который сидит, по приказанию вашему, в охотничьем павильоне, против оранжерей». Мазарини задумался. Коменж заметил, что он размышляет. «Караул весьма силен», — прибавил Коменж. 40 человек, самых верных, самых испытанных. Почти все они немцы, стало быть, не могут иметь никакого сообщения с фрондерами, не могут иметь выгоды вмешиваться в дела фронды». «Видите ли, Коменж, — сказал Мазарини, — если мы посадим этих трех человек вместе, так надо удвоить число караульных, а мы не так богаты защитниками, чтобы позволить себе такую роскошь». Коменж улыбнулся. Мазарини заметил его улыбку и понял ее. «Вы не знаете их, Коменж, а я их знаю, и потому что видел сам, и по преданиям. Я поручил им оказать помощь королю Карлу. И они совершили для его спасения чудные подвиги, только сила Рока могла помешать доброму королю Карлу сидеть теперь спокойно между нами». «Но если они так хорошо служили вам, зачем же сажать их в тюрьму?» «В тюрьму?» — повторил Мазарини. «А давно ли Рюэй превратился в тюрьму?» «С тех пор, как в нем содержатся арестанты», — отвечал Коменж. «Эти господа не арестанты мои, Коменж», — сказал Мазарини с хитрой своей улыбкой. «Они мои гости, такие драгоценные, что я приказал вставить решетки в окна и приделать засовы к дверям тех комнат, где они живут. Так боюсь я, чтобы они не лишили меня своего общества. Хотя они с первого взгляда кажутся арестантами, однако я очень уважаю их. И в доказательство уважения моего хочу посетить графа де ля Фер и переговорить с ним наедине. Чтобы нам не могли помешать во время разговора, вы приведете его в павильон в оранжерею. Вы знаете, я обычно гуляю там. Гуляя, я войду к нему, и мы потолкуем. Все уверяют, что он враг мой. Однако я невольно чувствую к нему привязанность. Если он рассудителен, так мы, может быть, сделаем из него что-нибудь». Коменш поклонился и подошел к Атосу, который с беспокойством ждал решения своей участи, хотя внешне казался спокойным. «Что же?» — спросил он у Коменжа. «Кажется, невозможно», — отвечал тот. «Милостивый государь», — сказал Атос, — «я всю жизнь мою был солдатом. Стало быть, знаю, что значит приказание начальника. Но вы можете оказать мне важную услугу». «Очень рад служить вам», — отвечал Коменш. «С той минуты, как я узнал, кто вы и какие услуги оказали Ее Величеству в прежнее время. Я знаю, до какой степени близок вам тот молодой человек, который спас мне жизнь во время ареста Брюсселя. С той минуты я весь ваш и готов для вас сделать практически все, кроме того, что мне особенно запрещено». «Покорно благодарю. Я прошу у вас услуги, которые никак не может повредить вам». «Да если она и повредит мне немного», — отвечал Коменш с улыбкой. — «Все-таки извольте говорить. Я люблю Мазарини столько же, сколько и вы. Я служу королеве, почему непременно обязан служить и кардиналу. Но ей я служу от души, а ему с досадой. Извольте говорить, прошу вас. Я жду и слушаю». «Если не было неудобства сказать мне, что господин Д'Артаньян здесь, так, вероятно, нет также неудобства сообщить ему, что и я тоже здесь», — сказал Атос. «Мне на этот счет ничего не приказывали». «В таком случае сделайте мне одолжение. Передайте ему мой поклон и скажите, что я его сосед. В то же время повторите ему то, что вы сказали мне, то есть что кардинал посадил меня в павильон, в оранжерею только для того, чтобы видеться со мной. Скажите Д'Артаньяну, что я воспользуюсь этим лестным посещением и постараюсь как-нибудь помочь нашему положению». «Которое скоро изменится», — прибавил Коменш. «Кардинал сам сказал мне, здесь нет тюрьмы». «Но есть подземные камеры», — с улыбкой возразил Атос. «О, это совсем другое дело», — отвечал Коменш. «Знаю, предание рассказывает что-то об этом. Но человек, вышедший из низов, как этот кардинал, итальянец, приехавший во Францию искать счастье, не дерзнет таким образом обижать нас, старых дворян. Все это было возможно во времена прежнего кардинала, который был вельможа, но Мазарини. Знают, что вы арестованы. Скоро узнают про арест ваших друзей, и все французское дворянство потребует от него отчета за несправедливость к вам. Нет, нет. Рюэйские тайники уже лет 10 существуют в преданиях, годных только для увеселения детей. Поверьте мне, в этом отношении вам нечего беспокоиться. Со своей стороны, я извещу господина Д'Артаньяна о вашем приезде сюда. Кто знает, может быть, недели через две вы окажете мне подобную услугу». «Я? Да, вы. Разве я не могу попасть в плен к коадьютору?» «Поверьте, — сказал Атос, кланяясь, — в этом случае я постараюсь угодить вам». «Граф, не угодно ли вам поужинать со мной?» — спросил Коменш. «Покорно благодарю. Я в дурном расположении духа и заставил бы вас дурно провести вечер. Благодарю». Коменш привел графа в комнату первого этажа павильона, который составлял продолжение оранжереи. В нее можно было войти с огромного двора, всегда наполненного солдатами и придворными. На этом дворе, имевшем форму подковы, посередине находился дом, занимаемый самим Мазарини. А по бокам стояли охотничий павильон, в котором сидел Д'Артаньян, и оранжерейный павильон, куда привели Атоса. За павильонами начинался парк. Атос, войдя в назначенную для него комнату, увидел сквозь окно, тщательно прикрытое решеткой, стены и крыши. «Что это за строение?» — спросил он. «Задняя сторона охотничьего павильона, в котором содержатся ваши друзья», — отвечал Коменш. «К несчастью, окна, выходившие на эту сторону, все заложены еще при прежнем кардинале, потому что оба эти строения не раз служили тюрьмами, и Мазарини, засадив вас сюда, только возвратил этому павильону прежнее его назначение. Если бы окна не были заложены, так вы имели бы удовольствие говорить знаками с вашими друзьями». «Вы уверены, — спросил Атос, — что кардинал непременно придет ко мне?» «Так, по крайней мере, он сам сказал мне». Атос вздохнул, посмотрев на железные решетки в окнах. «Да, правда, — сказал Коменш, — здесь почти тюрьма. Все есть, даже решетки на окнах. Но зато и у вас родилась странная мысль. у вас, который может по справедливости назваться цветом французского дворянства. Отдать вашу храбрость и ваше благородство этим дрянным фрондерам. Если бы я надеялся иметь друга в королевской армии, так подумал бы о вас, граф. Вы фрондер. Вы, граф де ля Фер, принадлежите к партии Брусселя, Бланминиля и Виоля. Ах! Это может заставить думать, что матушка ваша была дочь какого-нибудь приказного. Вы фрондер! Что же делать, сказал Атос. Следовало выбирать одно из двух, или быть фрондером, или быть мазоринистом. Я долго выбирал и, наконец, решился на первое, потому что это слово, по крайней мере, французское. Кроме того, я фрондер не с Брусселем, Бланминилем и Виолем, но с Бафором, с герцогом де Бульоном и с герцогом Дельбёфом, то есть с принцами, а не с президентами, советниками и приказными. Притом, выгодно ли служить кардиналу? Взгляните на эту стену без окон, господин Коменш, и вы поймете благодарность Мазарини. «Да», — отвечал Коменш с улыбкой, — «особенно если бы стена могла повторить проклятие, которыми Д'Артаньян угощает кардинала всю эту неделю». «Бедный Д'Артаньян», — сказал Атос с грустной задумчивостью, которая составляла главную черту его характера. «Какой он храбрый, как добр, как страшен тем, кто не любит его друзей. У вас пара неукротимых пленников, господин Коменш, и я жалею о вас, если эти неустрашимые люди на вашей ответственности». «Неукротимые», — повторил Коменш с усмешкой. «Граф, вы верно хотите напугать меня. В первый день господин Д'Артаньян вызывал на дуэль всех солдат и всех унтер-офицеров. Он, вероятно, хотел добыть шпагу. То же продолжалось и на другой день, и даже на третий. Но, наконец, он стал тих и смирен, как ягненок. Теперь он поет гасконские песни, от которых мы умираем со смеху». «А Дювалон?» — спросил Атос. «А, это совсем другое дело. Признаюсь, он действительно страшный человек. В первый день он плечами выломал все двери, и я думал, что он выйдет из Рюэя, как Самсон вышел из Газы. Но и он последовал примеру своего товарища. Теперь он не только привык к тюрьме, но даже шутит над ней. Тем лучше». «О, разве вы ждали чего-нибудь другого?» — спросил Коменш. Он сравнил рассказы Мазарини со словами графа о пленниках и начинал несколько беспокоиться. Со своей стороны Атос думал, что, вероятно, это успокоение его друзей происходит от какого-нибудь замысла, придуманного Д'Артаньяном. Он не хотел повредить им, расхваливая их слишком много. «Да», — сказал он, — «оба они горячие головы, один гасконец, другой пикардиец, оба легко воспламеняются, но скоро гаснут. Вы сами это видели, и теперешний ваш рассказ подкрепляет мое мнение». Так думал и Коменш. Он ушел успокоенный, и Атос остался один в огромной комнате, где по приказанию кардинала с ним обращались чрезвычайно вежливо. Чтобы вполне уразуметь свое положение, он ждал посещения обещанного кардиналом.